Книга 12. Видит Турн, изнемог враждебным сломленный Марсом дух латинин, и все ожидают, что он обещанье выполнит, все на него одного глядят сукоризной. Пуще гордость и гнев разгорелись в душе непреклонной, словно как лев на ливийских полях, когда ловчим он ранен, грозно готовится в бой, и на шее под гривой мохнатой мышцы играют, и рык излетает из пасти кровавой, и бестрепетно зверь ломает дротик вонзенный, так же неистовый Турн накалялся безудержной злобой. В бурном волнении к царю он с такой обращается речью. Дело уже не за Турном теперь, и у тевкров трусливых повода нет отменять или оттягивать то, что решили. С ним я сражусь. Готовьте обряд, договор заключайте. Либо своей рукой беглеца азиатского в Тартар сам я пошлю, пусть праздно сидят и смотрят лавренцы, как опровергну мечом я упреки, что всем не бросают, либо пусть он побежденной страной и невестой владеет. Турну Латин отвечал с преисполненным кротости сердцем. Воин великий душой, насколько всех превосходишь дерзкой доблестью ты, настолько мне подобает все обдумать и все случайности взвесить с опаской. Есть у тебя города, что ты сам покорил, и владения давно отца, и казны у Латина щедрого хватит. Есть и в Латинской земле, и в Лавренте другие невесты, не из бесславных родов. Дозволь мне высказать прямо то, о чем говорить нелегко. И запомни навеки, дочь отдавать никому из тех, кто сватался прежде, права я не имел. Так и боги, и люди вещали. Но побежден любовью к тебе и слезами Аматы, помня о нашем родстве, разорвал я священные узы, отнял у зятя жену, нечестивое поднял оружие. Видишь ты сам, какие с тех пор гнетут меня беды, войны какие, ведь ты всех больше тягот выносишь. Враг, ты забыл, нас дважды разбил, надежда латинин только на стены теперь. От нашей крови до ныне в Тибре вода горяча, от костей поля побелели. Сколько же раз мне решение менять? Какое безумие дух мой мутит! Если с ними союз после гибели Турна я готов заключить, почему, пока еще жив он, мне войну не прервать? Что скажут все италийцы, если насмерть, да не даст судьба словам моим сбыться, я обреку жениха, который дочь мою сватал? Вспомни войны превратности все. Над родителем сжалься старым, который теперь грустит о сыне в далекой Ордее. Все ж не смирил Латин неистовство Турна, больше его распалил, усугубив недуг врачеванием. Турн, едва только мог он слово вставить, ответил: «Если тебя обо мне заботы мучат, оставь их, добрый отец, и дозволь выбирать между жизнью и славой. Я ведь тоже метать умею копья и крепко меч держать, и врагов железом до крови ранить. Будет богиня-мать далеко от сына, и женской тучей не скроет его, не подменит тенью бесплотной». Тут зарыдала, страшась исхода битвы, царица, пылкого зятя обняв, обреченная смерти взмолилась: «Турн, если сердцем ты чтишь Амату, если слезами тронуть могу я тебя, ведь один ты покой и надежда старости жалкой моей, лишь тобою крепки Латина власть и честь, и в крушенье наш дом ты один подпираешь. Я молю об одном. Не вступай в поединок с троянцем. Та же участь, что ждет тебя в этой гибельной битве, ждет и меня. Я покину с тобой этот мир ненавистный, чтобы пленницы мне не увидеть зятем Энея. Матери, слыша слова, залилась и лавиния плачем, слезы лицо, запылавшее вмиг, орошают, и пламя рдеет на влажных щеках, разгораясь алым румянцем. Словно слоновая кость, погруженная в пурпур кровавый, словно венчики роз, что средь бледных лилий алеют, так у царевны в лице с белизной боролся румянец. Турн неотрывно глядит на нее, и, гонимый любовью, рвется в сражение сильней. И о мати ответил он кратко. «Мать, слезами меня, ведь сулят недобрые слезы, не провожайте, молю, на суровую Марсову битву. Турн не отсрочить свою, не приблизить неволен кончину. Весть от меня, Идимон, передай повелителю Тевкров, хоть и придется она ему не по сердцу завтра. Чуть лишь на небо взлетит в колеснице багряной Аврора. Тевкров на Рутулов пусть не ведет он. Пусть отдыхает Тевкров и Рутулов меч. Мы своею кровью положим битвам конец. Пусть в бою женихи добывают невесту». Так он сказал, и к себе, удалившись поспешно, велел он тотчас коней привести и долго на них любовался. Некогда их подарила сама Орифия Пилумну, спорили с ветром они быстротой, белизной со снегами. В круг, обступив скакунов, по груди лихие возницы ласково хлопают их и чешут гривы густые. На плечи Турн надевает меж тем чешуйчатый панцирь, золотом панцирь сверкал, и горел он светлую бронзой. Меч берет он и щит, и рогатый шлем красногривый, бог огнемощный сковал тот меч для родителя давно, в волны Стикса клинок погрузив, добела раскаленный. После с силой схватил и потряс он могучую пикой, что прислоненный к столпу посреди чертога стояла. Пику он эту добыл у Аврунка Актора в битве. Орифия, жена северного ветра Борея. В волны Стикса клинок погрузив. Согласно верованиям древних, меч, закаленный в воде Стикса, не мог ни переломиться, ни притупиться. Громко Рутул вскричал: «Ты всегда безотказно внимала, пика моим мольбам! Приближается срок! Помоги же Турну, который тобой после Актора ныне владеет. Дай полумужа сразить фригийца и сорванный панцирь мощной рукой изломать и в пыли ему выпачкать пряди влажных от мирры кудрей, завитых горячим железом». Бешенство гонит его, от щек, пылающих жаром, искры летят, и в безумных глазах огонь полыхает. Так бычок молодой, протяжным пугая мычанием, пробует в гневе рога перед первой битвой, упершись в крепкий древесный ствол, и бодать пытается ветер, или, готовясь к борьбе, песок копытами роет. В это же время Эней, не меньшим гневом исполнен, сердце для битвы крепил, облачившись в доспех материнский, радуясь, что договор — конец положит сражением. Сам утешал он друзей и тревогу печального Юла, им открывая судьбу, и мужей отрядил, чтоб Латину твердый ответ отнести, известить об условиях мира. Только лишь новый день, восходя, осыпал лучами горы и ввысь поднялась из пучины солнце-упряжка. Головы гордо подняв, из ноздрей выдыхая сияние, стали тотчас же у стен великого города порознь Тевкры и Рутулов рать готовить поле для битвы, общим богам воздвигать алтари из зеленого дерна и очаги. А другие огонь и воду приносят, бедра одев полотном и виски увенчавши вербеной. Вот Авзанидов войска выходят, строй копьеносный в поле течет из ворот. Выступают навстречу троянцы, вслед тиренцев полки не похожи на тевкров оружием. Каждый так снаряжен, словно Марса в бой беспощадный войско зовет. Меж бойцов в багрице и в золоте гордом скачут, красуясь, вожди. Менесфей, Ассарака потомок, храбрый тиренец Азил. Впереди ополчения латинин едет Мессап, укротитель коней, Нептунова отрасль. Подали знак, и ряды по своим сторонам расступились, копья воткнулись в песок, и щиты к ним бойцы прислонили. Гонит на кровли домов, на высокие башни тревога весь безоружный народ, матерей и немощных старцев, и у ворот городских толпой теснятся лавренцы. В это мгновенье с холма, что зовется ныне Альбанским, встарь же ни имени он не имел ни почета, ни славы, дочь Сатурна поля оглядела с вершины, и оба войска враждебных на ней, и город владыки Латина. Турна сестре сказала она: «Богиня, богини, властной над влагой озер и о звонких пекущейся реках, ибо возвысил ее священной почестью этой, девство похитив у ней, повелитель высокий эфира. Нимфа, потоков краса моему любезное сердцу, ведаешь ты, что тебя среди жен латинских, деливших ложе, постылое мне с Юпитером великодушным, я отличила одну, наградив небесным уделом. Знай же, что горе тебе грозит, и меня не кори им. Прежде казалось мне, что не враждебны фортуна и парки Лация делу. Тогда я хранила твой город и Турна. Ныне же храбрый вступил с судьбой в неравную битву. Паркой назначенный срок, и десница врага уже близки. Я не в силах смотреть ни на их договор, ни на битву. Если отважишься ты ради брата хоть что-нибудь сделать, действуй, пора. Быть может, придет к злополучным удача. Этим богине словам отвечала слезами Ютурна, дважды и трижды рукой в благородную грудь ударяя. «Плакать не время, спеши», — говорит царица Юнона, «брата, коль способ найдешь, попытайся вырвать у смерти, вновь их сражаться заставь и разрушь союз заключенный, я отвечаю за все». И покинула нимфу Юнона, дух колебанием смутив и ранив сердце печалью. Тою порой показались цари. В колеснице четверкой едет могучий Латин, и венец на челе его блещет яркий, а дважды шести лучах золоченых отличия внуков солнца. И Турн белоснежной парою правит, две в руке у него с широкими жалами пики. Внуков солнца. Марика, мать Латина, отождествлялась по свидетельству Сервия с дочерью солнца Цирцеей. Вот и родитель Эней, зачинатель племени римлян, звездным сверкая щитом, небесным доспехом сверкая, с ним Асканий, второй залог величия Рима, лагерь покинув, идут. Облаченный в белое платье, жрец поросенка ведет и овцу, не знавшую стрижки, в жертву богам к алтарям, где пылает жаркое пламя. Взоры очей обратив восходящему солнцу навстречу, головы жертв посыпают цари соленой мукою, метят их острым клинком и творят на алтарь возлияния. Благочестивый Эней с мечом обнаженным взмолился: «Солнце в свидетели я призываю, и Лация землю, ради которой труды и невзгоды я тяжкие вынес. Ты, всемогущий отец, с твоей сестрой и супругой к нам благосклонной теперь по молитвам моим, ты, родитель Марс, прославленный бог, в чьей власти битвы и войны. Будьте свидетели мне и вы, родники и потоки, вы, божества, сколько есть вас в морях и высоком эфире. Если жребий отдаст Азанийскому Турну победу, в город Эвандра тогда пусть уйдут побежденные тевкры. Эти поля покинет мой сын, и впредь Энеады ваших не будут, держав, мечом мятежным тревожить. Если же судьбы пошлют победу нашему Марсу, в это я верю, и пусть не обманут всевышние веры, тевкрам я подчинять италийцев не стану и царской власти искать для себя. Пусть не будет никто побежденным, пусть неразрывный союз равноправный свяжет народы. Я лишь богов и святыни вам дам. Пусть торжественной властью тесть мой владеет, латин на войне и в мире, для нас же тевкры град возведут, и Лавиния даст ему имя». Так Эней говорил, и латин вослед ему молвил, к небу взору стремив, простирая руки к светилам: «Теми же я клянусь землей, светилами, морем, Януса ликом двойным и чад Латоны читою, силой подземных богов и святилищем крепкого Дита. Мне да внемлет отец, освещающий молнией узы». Отец, освещающий молнией узы. Юпитер, поражающий клятва преступников, нарушителей договора. «Вы, божества и огни алтарей, которых касаюсь, мне свидетели мир и союз нерушим для латинин, чтоб не случилось вовек. Никакая сила отныне волю не сломит мою. Пусть бы даже в потопе смешались волны и суша, и свод небес обрушился в Тартар. Так же, как этот жезл, был жезл в руке его правой, тени не даст никогда, не оденется легкой листвою после того, как в лесу со ствола материнского срезан, соков лишен, потерял под ножом он и кудри, и ветви, некогда сук, но теперь рукой искусной оправлен в медный убор и вручен отцам народа латинин». Так говорили цари, договор скрепляя взаимно, перед очами вождей, а потом над огнем по обряду жертвы заклали они священные, заживо вырвав сердце и печень у них и алтарь, отягчивший дарами. Но уж неравным теперь поединок царей представлялся рутулам. В душах у них несогласные борются чувства, тем горячей, чем ближе они превосходство Энея видят. И пуще сердца взволновал лицом изможденным, взором потупленным Турн, когда он к алтарю побледневший шел и с мольбою к нему припал, не промолвив ни слова. Слышит Ютурна, в толпе раздается ропот все громче. Шаткие души людей обращаются к помыслам новым. в гущу стоящих бойцов, приняв обличье Камерта, с прадедов был могуч его род, и отец возвеличил доблестью имя его, и он сам был воин отважный. В гущу бойцов замешалась она и стала умело сеять ропот меж них, подстрекая такими речами: «Видеть не стыдно ли вам, как за нас, за всех подставляет жизнь один под удар? Иль числом не равны мы и силой нашим врагам? Вот вся она здесь, аркадцев и тевкров, рать роковая, и вот ненавистные турну этруски, всем не хватит врагов, коль один на один мы сойдемся». Турн к небожителям, чьим алтарям он себя посвящает, будет молвой вознесен, и не смолкнет в устах его имя. Мы же, отчий наш край потеряв, надменным владыкам станем рабами, коль здесь сидеть останемся праздно. Воинов рвенья она разожгла такими речами. Громче и громче пополз по ратям рутулов ропот. Даже латинине все и лавренцы, которые прежде лишь о спасении страны, о покое и мире мечтали, рвутся к оружию опять и молятся, чтобы не успели клятвой скрепить договор, и об участи турна жалеют. Нимфе все мало, и вот, затеяв новую хитрость, знаменье в небе она явила. Ничто италийцам ум не могло сильней помутить, чем обманное чудо. В алом эфире летел орел Юпитера бурый. Птиц прибрежных вспугнув, за крылатым гнался он строем. Вдруг упал с высоты, и прекрасного лебедя поднял злобный разбойник из волн, кривыми впившись когтями. Духом воспрянув, глядят италийцы на дивное дело. С криком всей стаи назад повернули бегущие птицы, свет крылами застлав, избившись плотную тучей, в небе погнали врага, и натиском их побежденный выпустил хищник из лап, ослабевших от тяжести груза, в воду добычу, и сам в облака умчался трусливо. Рутулов радостный клич предвестье лживое встретил. Тянутся руки к мечам, и первым гадатель Толумний молвит: «Неспослано то, о чем просил я в молитвах. Вижу богов, богов узнаю. Берите оружие, я поведу несчастные вас, которых войною злобный пришлец запугал, словно птиц бессильных, явившись берег наш разорять. Но на всех парусах убежит он в море трусливо, а вы ряды дружнее сомкните. В битве царя защитим и отнять его не позволим». Вымолвив, он из рядов выбегает и в тевкров бросает пику. Прямо летит, рассекая воздух со свистом, ветка кизила. И вмиг раздаются крики повсюду. Вмиг запылали сердца, и ряды смотревших смешались. Пика меж тем, у нее на пути живою преградой, девять прекрасных сынов аркадца Гелипа стояла, братьев, рожденных одной теренкой матерью, старцу, в тело впилась одному, туда, где живот его стянут кожаным поясом был, скрепленным пряжкою сбоку. Юношу дивной красы, блиставшего пышным доспехом, пика пронзила насквозь и в песок опрокинула желтый. Братья, отважный отряд, пораженные скорбью внезапной, тотчас хватают мечи и железо летучее копий, рвутся вслепую вперед. Навстречу им выбегает строй лаврентских бойцов, и уже агелинцы и тевкры мчатся лавиной густой, и аркадцы в пестрых доспехах. Страсть одна у врагов — решить оружием тяжбу. Все алтари сметены, взвихренные черную тучей по небу копья летят, и железный рушится ливень. Чаши несут и жаровни назад. Латин убегает, прочь уносит богов, изгоняемых попранной клятвой. Впрячь в колесницы коней спешат одни, а другие прыгают в седла, летят на врага с мечом обнаженным. Вот на Авлеста царя Мессап коня направляет в жажде разрушить союз, и Теренца в царском уборе гонит он и теснит, пока, попятившись в страхе, вдруг на алтарь, что сзади стоял, не наткнулся несчастный. Навзничь он упал, и на жертвенник лег головой и плечами. Быстрый примчался Мессап, о пощаде молившего мужа толстым тяжелым копьем он с коня ударил и молвил: «Этот готов! Принес я богам наилучшую жертву!» С теплого тела доспех италийцы, собравшись, сорвали. Вот Кореней на бегу с алтаря головню подхвативший бросил Эбузу ее для удара занесшему руку прямо в лицо. Борода занялась у Эбуза густая, смрад паленых волос полетел. Кореней же немедля левой рукою схватил врага, трепетавшего кудри, наземь бросил его, придавил, упершись коленом в грудь, и твердый клинок вонзил меж ребер. За Альсом, храбрым хранителем стад, среди первых, летевшим сквозь копья, мчался меч, занося под Алирий. Но Альс, обернувшись острой секирой, взмахнул, и череп до подбородка надвое Тевкру рассек, оросив доспех его кровью. Тотчас же тяжкий покой, железный сон, опустившись воину очи, застлал навеки тьмой непроглядной. Благочестивый Эней, не покрыв даже голову шлемом, громко к Тевкрам взывал, протянув безоружную руку: «Стойте! Куда вы? Зачем разгорелась распря нежданно? Гнев сдержите, друзья! Заключен союз, и условия приняты, мне одному надлежит сражаться по праву. В бой без страха меня пустите, узы скреплю я твердой рукой. Мне Турн обречен обрядом священным». Но между тем, как Эней увещал речами троянцев, вдруг со свистом к нему прилетела пернатая стрелка. Ныне неведомо, чей послал ее лук, и какие ветры ее принесли, и кто осчастливил удачей Рутулов, случай или бог. Погибла подвига слава, не похвалялся никто Энея пролитой кровью. Турн едва увидал, как Эней уходит из строя, как всполошились вожди, загорелся пылкой надеждой, требует вновь он коней и доспех, и, вскочив в колесницу, в руки поводья берет, преисполнен гордости новой. Много могучих мужей, пролетая, он гибели предал, то полумертвыми их валил, то давил колесницей, то убегавших разил, из убитых выхватив копья. Так окровавленный Марс над потоком Гебра студеным, звоном щита возбуждая вокруг беспощадные битвы, бешеных гонит коней, и быстрей Зефира и Нота по полю мчатся они. Под копытами быстрыми стонет Фракия и дальняя земля, а следом спутники бога мрачного ужаса лик, и гнев, и козни несутся. Марсу подобный, коней от пота дымящихся, гонит Турн окрыленный, глумясь над врагами, что жалкую смертью гибнут вокруг. Летят от копыт горячие брызги алой кровавой росы, и песок стал от крови зыбучим. Издали Турн с Фенела сразил, а Фамира и Фола в ближнем бою. Издалека настиг он двоих имбрасидов, Главка и Лада, копьем. В краю Лакийском взрастил их Имбрас и сам на войну снарядил, чтоб могли они равно биться и в пешем строю, и верхом, ветра обгоняя. В поле с другой стороны на врагов устремился отважно славный воитель Эвмет, Далона древнего отпрыск. Далон — троянский герой, убитый Диомедом, когда он шел в ночную разведку к Ахейскому стану. Имя он деда носил, а мощью и храбростью равен был отцу, что лазутчиком шел к Данайскому стану, дерзко в награду себе и спросив упряжку Пелида. Но заплатил за дерзость ему другою наградой сын Тидея, и он о конях уж не думал Ахилла. Турн чуть завидел вдали на равнине открытой Эвмеда, легким дротом в него метнул, прорезавшим воздух, резвых коней задержал, с колесницы спрыгнул проворно, кинулся прямо к врагу, лежавшему замертво в прахе, шею ногой придавил и меч из рук его вырвав, в горло клинок вонзил глубоко и над трупом промолвил: «Землю хотел захватить ты в краю Гесперийском, отмерь же собственным телом ее. Такую награду уносят все, кто на нас нападет. Города здесь так воздвигают». Пику метнув, отправил он вслед за Эвмедом Азбута, после Хлорея, Дорета, Сибариса и Терсилоха, с ними Тиметта, что был норовистой лошадью сброшен. Если, шумно дыша, на Эгейский простор налетает вдруг эдонийский Борей, убегают к берегу волны. Эдонийский, фракийский, от названия горы Эдон. И под напором его разбегаются по небу тучи. Там же, где бы себе не прокладывал Рутул дорогу, вспять отряды бегут. Порыв увлекает героя, грива на шлеме его развивается по ветру бурно. Горько Фигею глядеть, как неистовый Турн побеждает. Путь преградив упряжке врага, покрытые пеной, он поводья схватил, на бегу повернул колесницу, сам же конями влеком повис на дышле, подставив бок удару копья, прорвав двойную кольчугу, тело задел наконечник легко и крови отведал. Тотчас к врагу повернулся Фегей, щитом прикрываясь, начал с мечом наступать, друзей призывая на помощь, но колесница вперед рванулась и с ног его сбила, бросила наземь его под колеса, и Турн, подбежавший, шею ему мечом разрубил меж кольчугой и шлемом, голову снес и оставил в песке безглавое тело. Тою порой, как Турн губил врагов, побеждая, верный Ахат и Мнесфей, и с ними юный Асканий, в лагерь к шатрам привели залитого кровью Энея. Шел он за шагом шаг, опираясь на длинную пику, в гневе обломок стрелы из раны вырвать пытался, требовал, чтобы друзья помогли ему способом скорым, рану широким мечом иссекли, и скрытое в теле вынули жало стрелы, и вернуться в бой разрешили. Япик и Асия сын подошел Аполлона избранник. Бог ему в давние дни, воспылав любовью великой, радостно все искусства свои предлагал и умения. Или пророчество дар, или кефару, или быстрые стрелы. Япик, желая продлить отца дряхлевшего годы, силу трав предпочел узнать, врачевание, приемы, все изучить, чтоб в тиши заниматься скромным искусством. Горько ропща стоял Дарданит, на копье опираясь, рядом троянцев толпа и плачущий отрок Асканий. Только Эней недоступен слезам, а старец хлопочет, полы плаща подобрав по обычаю всех пеонидов. Пеониды — врачеватели, потомки Пеана, божественного врачевателя. то умелой рукой, то могучими травами Феба тщетно старается он помочь, и железо из раны пальцами хочет достать и цепкими вырвать щипцами. Нет удачи ему, и на помощь отец врачевания Феб не приходит. Меж тем на полях все больше и больше ужас растет, все ближе беда, застилается небо пылью, и всадников строй подступает, и стрелы на лагерь сыплются частым дождем. И в эфир высокий взлетают скорбные вопли бойцов, сражаемых Марсом суровым. Горько Венере глядеть на мучения безвинной сына. Тотчас она сорвала ясенец на иде диктейской, стебель с пурпурным цветком от спелых листьев кудрявый. Зная эту траву, быстроногие горные козы ищут ее, убежав со стрелой пернатую в теле. Облако темным лицом окутов приносит Венера травку и тайно ее погружает в блестящую чашу. Влаги, налитой в нее, придав целебную силу, сок амвросии льет и душистый состав всецелящий. Сок амвросии — напиток богов, исцеляющий смертных. Рану влагой омыл ни о чем не ведавший Япик, боль немедля ушла и покинула тело Энея, кровь перестала течь, осушилась глубокая рана, тотчас покорно руке без усилия вышла из тела жало стрелы, и к царю вернулись прежние силы. «Что ж вы стоите? Скорей, вождю несите оружие!» — Япик вскричал, и сердца наполнил мужеством новым. «Нет, не силе людской, не старанием искусства обязан ты избавлением, Эней, не моей исцелен ты рукою, Бог великий тебя для великих дел возвращает». Быстро по ноже надел герой, стосковавшись по битве. Пикой тяжелый взмахнул. Промедление ему ненавистно. Панцирь уже на плечах, и щит удобно прилажен. Юла привлек родителей к груди, одетой в доспехи, и хоть мешал ему шлем, коснулся сына губами, молвив: «Учись у меня трудам и доблести, сын мой. Быть счастливым учись у других. Тебя защищу я в битве своей рукой, поведу к великим наградам. Ты же о нас не забудь, и когда созреешь годами, пусть побуждает тебя подражать высоким примерам мысль, что Эней твой отец и что брат твоей матери — Гектор». Молвив такие слова, он из лагеря вышел, огромный, мощную пикой в руке потрясая. За ним устремились быстро Анфей и Мнесфей, и густой толпой за ворота воины хлынули все. В непроглядном облаке пыли скрылись от взоров поля, задрожала земля под ногами. Видит Турн, что враги из лагеря снова выходят, видят противника вновь авзанийцы, и трепет холодный их пронизал до мозга костей. Всех раньше Ютурна Тевкров услышала клич и в бегство бросилась в страхе. Мчится Эней, и чернеющий строй ведет по равнине. Так, если вихрь налетит, к земле стремительно мчится по морю столб водяной, и сердца земледельцев сжимает вещий страх, ибо смерч немало свалит деревьев, много посевов сметет, на пути своем все разрушая. Грохот меж тем доносят до них предвестники ветры. Смерчу подобно идет предводимая мужем ритейским рать на врага, сплотившись тесней, построились в клинья тевкры. И вот уж мечом Тимбрея повержен Осирит, вот уж Ахатом убит Эпулон, Арцетий Мнесфеем, Уфендгиазом сражен, погиб и гадатель Талумний, тот, что первым копье во врагов безоружных направил. к небу вздымается крик. В свой черед под натиском тевкров рутулы мчатся назад, убегая по пыльному полю. Но не желает Эней истреблять ни бегущих постыдно, ни в рукопашную с ним дерзающих биться на равных. Тех, кто бросает копье, не преследует он. Одного лишь Турна ищет во мгле, лишь его на бой вызывает. Ужас душу потряс Ютурни, деве отважной. Сильным ударом она, метиска Турна возницу, сбросила прочь с передка, и лежать в пыли он остался. Нимфа же в руки сама взяла волнистые вожжи, голосом, ростом, лицом и оружием подобно метиску. Ласточка вьется порой по дому богатого мужа, в атрий высокий впорхнув, и на черных крыльях кружится, и для крикливых птенцов, собирая скудную пищу, то по просторным сеням, то над самой водою мелькает. Атрий — открытый внутренний домик римского дома. В середине его всегда находился бассейн, первоначально для сбора дождевой воды. Ласточки этой подстать летит меж врагами Ютурна, быстрых коней торопя, колесницу по полю гонит, дальше спешит без дорог, чтобы там и здесь показался радостный Турн, но нигде не успел завязать поединок, встречи с Турном ища, и Эней кружит по равнине, последу мчится за ним, через головы ратей разбитых, громко кличет врага, но едва лишь поймав его взглядом, пустит троянец быстрей скакунов крылоногих вдогонку, тотчас коней повернув, ускользает в сторону нимфа. Как же ему поступить? Понапрасну прибоем бушуют мысли, и душу влечет то одно, то другое решение. Вдруг Мессап, что держал два дрота с жалом железным гибких в левой руке, замахнулся одним и направил метким броском в Энея его, налетевши нежданно. Встал на месте Эней и, согнув колени, укрылся весь за огромным щитом, и дрот лишь маковку шлема снес у него, и с гребня сорвал мохнатую гриву. Пуще коварства врага распалила ярость героя. Видит он вновь и вновь колесницу кони уносят, и громовержца, призвав на алтарь взглянуть, оскверненный попранной клятвою, сам устремился в толпу италийцев, страшную сечу меж них учинил, разя без разбора, гнева узду отпустив, благосклонным сопутствуем Марсом. В песне кто из богов мне, о грозной, поведает сечи? Гибели горькой вождей, которых по полю гнали в свой черед то троянский герой, то рутул отважный. Ты ли, Юпитер, хотел племена, которым навеки мир уготовил ты сам, испытать великой войною? Только лишь в битву вступив, Эней напал на Сукрона, встали на месте бойцы, задержался натиск троянцев. Сбоку ударил герой, и недолго противился рутул, в ребра вонзился клинок и принес мгновенную гибель. Турн Амика в тот миг, когда конь его сбросил, на пику принял в пешем бою и следом брата Диора острым железом сразил. Отсеченными их головами он колесницу свою украсил и дальше умчался. Предал смерти Эней, Танаиса, Цетега и Талла, против троих сражаясь один, и за ними Анита. Был он несчастный рожден впереди отцу Эхиону. Турн ликийцев двоих, пришедших с фебовых пашен, братьев родных распростер, и аркадца Минота, напрасно тот ненавидел войну, и на Лерне, рыбой обильной, жил ремеслом рыбака в дому убогом, не зная тягот богатства, с отцом засевавшим наемную ниву. Фебовы пашни. Имеется в виду Ликия, где в городе Патере был знаменитый храм и прорицалище Аполлона. Феба. Лерна, река в Аркадии. Словно огонь в сухостойном лесу, с двух сторон запаленным с ревом несется вперед по кустам низкорослого лавра, словно потоки в горах, водопадами скруч низвергаясь, пеной покрытые стремят на равнину ревущие воды, все на своем сметая пути. Так оба героя, Турн и Эней, несутся сквозь бой. Теперь до предела ярость наполнила грудь, и привыкшие только к победам рвутся сердца. Разят лишь теперь они с полной силой. Камень, обломок скалы, метнул троянец в Мурана. Прадедов, дедов своих именами Муран похвалялся, ибо весь его род царил на землях латинских, но с колесницы низверг его Эней, и под нею между колес повлеклось на вожжах его тело, и кони долго топтали его, позабыв о хозяине в бегстве. С криком неистовым Гил напал на Турна, но Рутул пикой встретил врага и в висок золоченый ударил. Шлем пробило копье и в мозгу пронзенном застряло. Мощь руки, о Крифей, между греков храбрейший, от Турна не охранили тебя, и тебя, Купенг, от Энея боги твои не спасли. Под удар налетевшего Тевкра грудь ты подставил, и щит не сберег злосчастного медный. Пашни Лаврента в тот день и тебя, Иол, увидали, как ты навзничь упал и простерся, руки раскинув. Ты, кого не могли погубить ни фаланги Аргивен, ни великий Ахилл, разрушитель Приамова царства. Тебя, Купенг, боги твои не спасли. По толкованию Сервия, Купенг — жрец. Его не спасли боги, служителем которых он был. Здесь ожидал тебя смерти предел. Был дом твой под Идой, был в Лернесе твой дом, а могила — в полях под Лаврентом. Друг ко другу лицом повернулись враги. Италийцы, тевкры все, и среди них Мнесфей с отважным Серестом, храбрый Азил и могучий Мессап, коней укротитель, тусков полки и конный отряд Аркадца Эвандра. Каждый являет в бою высочайшую сил своих меру, отдыха воинам нет, не медлит упорная битва. Новый, прекрасная мать тут внушила замысел сыну, чтобы к стенам он пошел, повернув против города войско, чтобы скорее сломил поражением внезапным латинин. Сам он, когда меж рядов по следу Турна носился, все озирая кругом, увидал, что покоится в море город, вине вопреки и великой войною не тронут. Сердце Энею зажгло виденье большего боя. Кликнув Сергеста к себе и Мнесфея с отважным Серестом, встал герой среди вождей на холме, и сбежались немедля тевкров отряды к нему, и вокруг столпились, оружие не выпуская из рук. И сказал им Эней с возвышения: «Тотчас исполните все, что скажу я. С нами Юпитер. Бой хоть по-новому мы поведем, но с прежней отвагой. Город, причину войны, столицу Латина, сегодня, если не примут узды, не признают нашей победы, я сокрушу и с землей подожженные кровли сравняю. Должен ли ждать я, пока соизволит Турн побежденный в битву вступить и один на один сойдется со мною? Здесь и начало, друзья, и конец войны нечестивой. Факелы дайте, огнем мы принудим латинин к союзу. Так он сказал, и тотчас же все, соревнуясь отвагой, строятся в клин и к стенам спешат лавиную плотной. Лестницы вдруг появились в руках, и горящие ветки мчатся к воротам одни, убивают стражу у входов, копий и стрел пеленой застилают небо другие. Руку из первых рядов Эней к стенам простирает, громко латина корит в том, что дважды вражду разжигал он, дважды союз разрывал, и клянется, богов призывая, в том, что и ныне его против воли заставили биться. В городе тотчас раздор между граждан испуганных вспыхнул. Требуют те отворить перед войском дарданским ворота и за собою влекут на стены старца латина. Эти оружие несут, к обороне готовясь упрямо. Так порою пастух, нашедший в скважистом камне диких пчел, выкуривать их принимается дымом. В страхе за царство свое облетают пчелы вслепую стан восковой, и гнев свой сильней разжигают жужжаньем, едкий запах меж тем по проходам течет, и гуденье слышится в полой скале, и дым поднимается к небу. Новое горе тогда истомленных настигло латинин. До основания Лаврент потрясло оно скорбью нежданной. С кровли, едва увидав, как враги стремятся на приступ, мечут огонь на крыши домов и влезают на стены, и не противятся им, не дерутся рутулы Турна. Тотчас царица сочла, что погиб в сражении несчастный юноша. Разум ее помутился от боли внезапной. Громко причиной всех бед и началом себя именует в скорбном безумье она и ведет бессвязные речи. После, решив умереть и покров, разорвав свой пурпурный, вяжет к балке сама безобразную смертную петлю. Скоро об этой беде узнали латинские жены. Пышные кудри свои растерзала Лавиния первой, щеки себе расцарапала в кровь, и, наполнив чертоги воплями, женщины все предались неистовой скорби. Горькая весть из дворца по всему разлетелась Лавренту. Падают духом бойцы, латин разрывает одежды. Смертью жены потрясен и крушением города скорым пылью нечистой себе осыпает седины несчастной. Тою порой воинственный Турн по краю равнины редких гнал беглецов, но уже не с прежним усердием, и ликовал уж не так, когда кони врага настигали. Вдруг до него донеслись непонятного, полные страха вопли по ветру, и вот напряженным ловит он слухом, как зловещий растет в смятенном городе ропот. Горе мне! Вновь отчего оглашаются стены стенаньем? Чьи это вопли сюда из далекого города слышны? Молвив, коней задержал, натянув поводья безумец. Тотчас богиня-сестра, что, приняв обличье метиска, место возницы заняв, колесницей правила брата, молвит ему вперекор: «Истребляй троянских пришельцев здесь, где дорогу тебе открывает впервые победа. Чтобы дома защищать, бойцы другие найдутся. Пусть италийцев Эней в упорной преследует битве, мы беспощадной рукой предавать будем смерти троянцев. Ты не убитых числом не уступишь дарданцу ни славой». Турн отвечал: «О, сестра, тебя я узнал, как только искусно ты договор заключить помешала и ринулась в битву. Тщетно ты хочешь меня обмануть, о богиня, но кто же с неба тебя из богов послал на труды и на муку? Брата ль несчастного ты прозреваешь жестокую гибель? Что же мне делать теперь? Где сулит спасение фортуна? Звал нас на помощь Муран, на моих глазах умирая. Не оставалось друзей у меня дороже Мурана, но и могучий Муран погиб под ударом могучим. Уфент несчастный пал, не желая позор наш увидеть. Ныне и телом его, и оружием владеют троянцы. Я ли стерплю, чтобы враг, лишь этого нам не хватало, сжег дома? Я ли дранка навет не смогу опровергнуть? Эти неужто поля бегущим турно увидят? Так ли гибель страшна? Вы ко мне благосклонны, прибудьте, маны, коль скоро богов небесных мне воля враждебна. К вам с непорочной душой я сойду, незапятнанный, гнусной этой виной и дедов моих достойных великих. Так говорил он, но вот сквозь толпу врагов пролетает пеной покрытый скакун, и стрелою в голову ранен, сакет несется на нем, окликая по имени Турна. «Сжалься над нами, Турн! На тебя лишь осталась надежда. Молнии меч Эннея разит, угрожает пришелец в прах низвергнуть и сжечь пожаром твердыню латинян. Факелы вражьи летят на кровли, все италийцы взор обращают к тебе». Латин решиться не может, с кем договор заключить, кого назвать ему зятем. Та, что преданней всех тебя любила, Амата, жизнь лишила себя, и мир покинула в страхе. Только Мессап и отважный Атин защищают ворота, дать пытаясь отпор отовсюду рвущимся тевкрам. В круг железной стерней клинки врагов вырастают. Ты же на поле пустом колесницу гонишь напрасно. Замер Турн, поражен событий новым обличьем. Молча вокруг озирается он. Воедино сливаясь, в сердце бушуют сильный и стыд, и скорбь, и безумье. Вера в доблесть свою и любовь, распаленная местью. Только лишь сумрак исчез, и вернулась к разуму ясность, взоры горящие Турн обратил к стенам и воротам, из колесницы своей обозрел в тревоге твердыню. Там уже огненный вихрь, пожирая доски настилов, к небу взметнулся, клубясь над пожаром охваченной башней. Сам он построил ее из надежно сколоченных бревен, снизу колеса подвел и мосты перекинул высоко. Рок побеждает, сестра. Теперь нельзя уже медлить. Бог нас зовет и злая судьба. Так пойдем же за ними. Твердо решил я вступить в поединок с Энеем и горечь смерти узнать. Но в позоре меня не увидишь ты больше. Только позволь мне, молю, отдаться ярости вольно. Так он сказал, и скорее с колесницы спрыгнул на землю, ринулся в гущу врагов, покидая печальную нимфу, и, разрывая ряды, сквозь мечи и копья помчался. Так тяжелый утес, оторвавшись от горной вершины, рушится скруч, или подмытый дождем, или сваленный ветром, или древностью лет, неприметно подточенный снизу. Прыгая, катится он по кремнистым стремнинам в долину, злобною силой гоним, и в пути за собой увлекает скот и леса, и людей, и также ряды разметая, рутул несется к стенам, туда, где от пролитой крови влажной стала земля, где свищут в воздухе копья. Знаки рукой подает он друзьям и громко взывает: «Рутулы, стойте! И вы удержите, латинине, копья! Что не готовит судьба, все мое! Договор оскверненный мне за всех искупать, мне решать эту тяжбу оружием. Все расступились бойцы, посредине очистив пространство. Сам родитель Эней лишь услышал противника имя, стены покинул тотчас, городскую покинул твердыню. Все, что могло задержать, он спешит или прервать, или окончить, радости полный встает, звеня доспехами грозно. Словно Афон, огромен герой, словно Эрикс, или даже словно отец Апеннин, возносящий седую от снега голову в небо, где вихрь мохнатые падубы треплет. Вот уже рутулый взор обратили к Энею, и следом все троянцы и все италийцы, те, что на стенах сверху стояли, и те, кто снизу бил в них тараном, с плеч поснимали щиты. Сам Латин, девица, увидев вместе могучих мужей, рожденных в разных пределах мира земного, и здесь для последней сошедшихся битвы. Оба врага, между тем, едва опустела равнина, издали копья метнув друг на друга, бегом устремились. Звонко столкнулись щиты, и Марсов бой разгорелся. Тяжко стонет земля, ударяется чаще и чаще в битве клинок о клинок. Все смешалось, и доблесть, и случай. Так, иль на силе крутой, иль на склонах высоких табурно, два свирепых быка начинают сражение, с разбега лбом ударяясь о лоб. Трепеща, пастухи отступают. В страхе немом не мыча ожидают покорно коровы. Кто стада поведет, кто станет рощи владыкой? С силой оба врага рога друг в друга вонзают. Кровь широкой струей заливает под грудки и плечи. Громким отзвуком рев отдается по рощам окрестным. Так же медью щитов сшибались оба героя, давно сын и Эней, наполняя грохотом небо. Сам Юпитер, меж тем, уравняв между чашами стрелку, взял весы и на них возложил противников судьбы, кто из двоих обречен, чья склонится к гибели чаша. Сам Юпитер. Образ Юпитера, взвешивающего судьбы сражающихся, заимствован у Гомера. Турн устремился вперед, возомнив, что не встретит отпора, меч над Энеем занес и во весь свой рост, распрямившись, сверху обрушил удар. По рядам напряженно глядевших воинов крик пробежал, но сломался меч вероломный, сделав напрасным удар и Турна предав. Кроме бегства нет спасения ему. И пустился он Эвра быстрее, лишь в безоружной руке рукоять чужую заметил. В час, когда бой начался, и Турн вскочил в колесницу, меч наследственный свой, как преданье гласит, позабыл он и захватил в торопях клинок возницы Метиска. Честно служил этот меч, пока разбегались в испуге тевкры, но только лишь он скрестился с железом вулкана, тотчас же смертная сталь, словно хрупкий лед, раскололась, только на желтом песке заблестели тускло осколки. Турн, обезумев, бежит, стремится к дальнему краю поля, несется то здесь, то там, вслепую, по кругу, тевкров густые ряды отовсюду его обступают, здесь широкая топь, там стена преграждает дорогу. Столь же проворный Эней, хоть в колене стрелою пронзенной, боль мешает подчас и шаги замедлять заставляет, гонится гневный, бежит по пятам за трепещущим Турном. Так за оленем, когда он рекой от леса отрезан или обложен кольцом, пугающих перьев пурпурных, мчится охотничий пес, настигая с лаем добычу, зверя страшит и обрыв, и коварный заслон, все по тем же он пробегает путям, но, не зная устали, умбрский гонится пес, и, готовясь вот-вот вцепиться клыками, щелкает пастью, но зря, только воздух пустой он хватает. Пугающие перья. Цепочкой красных перьев оцепляли лес, где травили зверя. Шум вокруг поднялся. Берега и озеро вторят криком толпы, и небесный свод оглашается воплем. Турн кричит на бегу, окликая всех поименно рутулов, просит друзей, чтобы меч ему дали привычный. Смертью Эней любому грозит, кто только посмеет выйти вперед из рядов, и врагов он пугает дрожащих тем, что разрушит Лаврент, и летит, невзирая на рану. Пятый замкнули они уже круг, пять раз пробежали путь свой туда и назад. Ведь не ради ничтожной награды так состязались они, но о жизни спорили турно. Дикая в поле росла посвященная фавну олива. Прежде чтили ее мореходы, и, спасшись от бури, богу Лаврента дары меж горьких вешали листьев, иль по обету сюда одежды свои приносили. Но без внимания к тому, что священным дерево было, тевкры срубили его, расчищая равнину для битвы. Ныне же в нем Энея копье торчало, и цепко корень жало держал, что в него с разлета вонзилось. С силой налег Дарданит, из дерева вырвать пытаясь пику, чтоб ею настичь того, за кем он напрасно гнался доселе. Но Турн, обезумев от страха, промолвил: «Сжалься, о фавн, я молю! И ты, земля всеблагая, крепче держите копье! Если чтил я ваши святыни, то что ныне войной осквернило пришлое племя?» Так он сказал, не напрасно воззвав к божественной силе. Долго мешкал Эней и боролся с цепким обрубком, но из древесных тисков даже он могучей рукою пику вырвать не мог. А пока он старался и бился, давно бессмертная дочь в обличье возницы Метиска вышла вперед и меч подала бегущему брату. В тот же миг, негодуя на то, что дозволено дерзкой нимфе вмешаться, копье вырывает из корня Венера. Вновь оружием враги и собою вновь овладели. Турн, уповая на меч, и Эней копьем своим грозен, встали, дыша тяжело, лицом к лицу для сражения. Молвил меж тем всемогущего царь Олимпа Юноне, сверху из туч золотых на битвы смертных взиравший: «Где же конец, о жена? Что еще тебе остается? Знаешь ведь ты, и не споришь сама, что знаешь, на небе будет Эней Индигет судьбой до звезд вознесенный. Что замышляешь ты вновь? На что надеешься, прячась в тучах? Пристало ли тебе стрелою смертную ранить бога, и отнятый меч без тебя, что могла бы Ютурна, Турну опять возвращать, побежденных силой умножив? Так не упорствуй, прошу, и к моим склонись увещаньем. Чтобы не точила тебя безмолвная боль, пусть польются горькие пени твои из сладостных уст предо мною. Мы до предела дошли. По морям ты могла и по суше тевкров бросать. Могла ты разжечь несказанные войны, скорбными воплями дом вместо брачных песен наполнить. Дальше идти запрещаю тебе. Так начал Юпитер. Будет Эней Индигет судьбой до звезд вознесенный. Юпитер предсказывает обожествление Энея. Культ Энея Индигета, культ Энея как местного бога. Взоры потупив, ему Сатурна дочь отвечала: «Верь, о Юпитер, твоя мне, великий, ведома воля. Лишь повинуясь тебе, я покинула землю и Турна, а не то бы меня ты не видел меж туч одинокой. Все готовый снести. Нет, одета огнем между ратей встала бы я и на гибельный бой увлекла бы троянцев. Да, признаюсь, это я убедила Ютурну на помощь брату прийти и на многое ей дерзнуть разрешила ради него, но ни лук, ни копье ей брать не велела. В этом тебе я клянусь беспощадного Стикса истоком, ибо пред ним лишь полны небожители страхом священным. Что ж, я теперь отступлю, ненавистные битвы покину, но заклинаю, хоть то, что не связано рока веленьем, сделай для Лации ты, для величия Сатурного рода. Пусть примирятся враги. Пусть на счастье празднуют свадьбу, но с пришлицами союз на любых, заключая условиях, древнего имени пусть не меняет племя латинин. Тев, кроме ты, не вели, иль троянцами им называться. Речь ли родную менять, в чужеземное ль платье рядиться? Лаций да будет всегда и веками пусть царствует Альба. Римский да будет народ италийской доблестью мощен. Трои нет. Так дозволь, чтобы с ней даже имя исчезло. Молвил с улыбкой в ответ людей и мира создатель: «Вправду Сатурну ты, дочь и сестра Юпитеру, если сердце твое бушует таким неистовым гневом. Но позабудь и былую вражду, и напрасную ярость, просьбу исполню твою. Побежденный, сдаюсь добровольно, пусть и нрава отцов, и язык сохранят Авзаниды с именем прежним своим. Пусть останутся в Лации Тевкры, но растворятся среди них. Учрежу я обрядов священных, чин единый для всех, и свяжу народы наречьем. Род в Авзанийской земле возникнет от смешанной крови, всех благочестием своим превзойдет бессмертных и смертных этот народ, и тебя почитать всех усерднее будет». Тут, не перечи ему, укротила дух свой Юнона, с неба сошла за супругом во след и покинула тучи. Это свершив, на другое отец помышление направил. Хочет из битвы изгнать он пособницу брата Ютурну. Есть две гнусных сестры, близнецы по прозванию Диры. Мрачная ночь родила вместе с третьей сестрою Мегерой, дочерью Тартара их, и таких же извивами гадов Дир оплела и дала им крыла, что ветер взметают. Диры, по большей части преданий, то же, что фурии, обитающие в подземном царстве. По преданию, использованному здесь Вергилием, в Тартаре находится только Мегера. Тизифона же и Алекто в преддверии Олимпа. Подле престола отца, у порога сурового бога, ждут приказов они, насылают на смертных недужных страх, если царь богов иль болезнью, иль гибелью хочет их покарать, иль войной устрашает город виновный. С неба одной из сестер на проворных крыльях спуститься бог повелел и предстать пред Ютурной знаменем грозным. Взмыла она, и к земле понеслась в стремительном вихре. Так стрела в облаках, с тетивы сорвавшись со свистом, мчится. Ее напитал ядовитым соком парфянин и ликидон, чтобы раны врагов исцеления не знали. Глазу незримо стрела рассекает скользящие тени, так же на землю с небес проносилась ночь отродья. Издали строй увидав и Леонской, и Турна отряды, сжалась тотчас она, обернулась малою птицей, что на могильных холмах или на кровлях домов опустелых часто сидит по ночам и поет зловещую песню. Облик той птицы приняв, перед Турном кружится, и виться с шумом встала она, и о щит колотится крылами. Страх цепенящий сковал ослабелое Рутула тело, волосы вздыбил испуг, и голос в горле пресекся. Шумный диры полет, и крыла издалека узнала Турна сестра, и волосы рвать принялась она в горе, щеки следами ногтей осквернять и грудь кулаками. Чем теперь тебе, Турн, сестра поможет, родная? Что мне упорной еще остается? Каким ухищрением жизнь тебе я продлю? Как противиться чуду такому? Я оставляю борьбу. Немножьте, гнусные птицы, ужас мой, узнаю я погибельный шум и удары ваших крыл. Твой надменный приказ, о великий Юпитер, внятен Ютурни. Ты так за девство мое заплатил мне. Вечную жизнь для чего ты мне дал? Почему несчастный отнят смерти удел? Ведь конец положить этой муке я бы могла и к теням спуститься спутницей брата. Нет, я бессмертна, но что мне будет по-прежнему мило, брат, без тебя? Какая земля распахнет столь глубоко недра свои, чтобы я, богиня, к манам низверглась? Молвила так, и чело голубым покровом окутов с горестным стоном в реке богиня скрылась глубокой. Турна троянец теснит, потрясая могучую пикой, с древком огромным, как ствол, и молвит с сердцем суровым. Что же ты медлишь опять? Каких уверток ты ищешь? Время не резвостью ног, но оружием нам потягаться. Можешь любое принять обличье, можешь на помощь все призвать, чем сильна или отвага твоя, или хитрость, птицы или к звездам взлететь, или укрыться в пещерах подземных. Турн отвечал, покачав головой. Твоих не боюсь я громких угроз. Лишь богов я боюсь и вражды громовержца. Речь он прервал, огляделся вокруг и камень увидел, камень старинный, большой, посредине положенный поля, знаком межи и судьей, если тяжба о пашнях случится. На плечи только с трудом его взвалили б 12 самых могучих мужей, изрожденных ныне землею. Камень дрожащей рукой схватил герой и с разбега бросил в Энея его, во весь свой рост распрямившись. Но ни вперед выходя, ни спасаясь бегством, ни камень тяжкий подняв и метнув, себя не помнил несчастный, кровь леденела в груди, подгибались ноги в коленях. Камень его потому, в пустоте напрасно вращаясь, все расстояние не мог пролететь и ударить Энея. Словно ночью во сне, когда смежает нам веки томный покой, и мерещится нам, что стремимся мы жадно дальше бежать, но вообще, ослабев от первых усилий, никнем мы, цепенеет язык, и уж нам непокорный голос и слово, и сил привычных лишается тело. Так же и Турн, куда бы свой путь ни направил отважно, Нет ни в чем успеха ему от богини зловещей. Чувства метутся в душе у него, на друзей и на город смотрит он, медлит, дрожит, занесенный пики пугаясь, ни к отступлению пути, ни для боя сил не находит. Нет колесницы нигде, и сестры возницы не видно. Враг роковое копье перед медлящим турном заносит, целится, чтобы вернее его направить, и мечет, тело вперед устремив. Осадным пущен оружием камень грохочет не так, не таким рассыпается громом молнии грозный удар. Подобно черному вихрю пика летит, и гибель несет, и щит семислойный, круглый снизу пробив, разорвав у края кольчугу, мышцы бедра пронзает насквозь. Подсеченный ударом, турн колени согнул и поник на землю огромный. Вскрикнули рутулы все, и на голос ответили гулом горы, и рощи вокруг вернули отзвук протяжный. Взор смиренный подняв, простирая руку с мольбою, молвил турн: «Не прошу ни о чем. Заслужил я расплаты. Пользуйся счастьем своим. Но если родителя горе может тронуть тебя, то молю я, ведь старцем таким же был и отец твой, Анхис. Пожалей несчастного давно, сына старцу верни, или тело сына, коль хочешь. Ты победил. Побежденный, к тебе на глазах авзанийцев руки простер я. Бери Лавинию в жены, и дальше ненависть не простирай». Эней, врага озирая, встал неподвижно над ним, опустил занесенную руку. Медлит герой, и склоняют его к милосердию все больше турна слова. Но вдруг на плече засверкала широком перевязь. Вмиг он узнал украшения ее золотые. Раной смертельной сразив Паланта юного, рутул снял прекрасный убор и носил на плече его гордо. Видит добычу врага, о потере горестной память гневный Эней и кричит, загораясь яростью грозной: «Ты ли, одетый в доспех с убитого сорванной друга, ныне уйдешь от меня? Палант моею рукою этот наносит удар. Палант за злодейство взимает кровью пеню с тебя». И, промолвив, меч погрузил он с яростью в сердце врага, и, объятая холодом смертным, тело покинуло жизнь и к теням отлетело со стоном. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Ноябрь 1993 года. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Юрий Заборовский.